воскресенье 21 января в 11 часов утра около 200 процессий от различных церквей города и окрестностей начали шествие к Александро-Невской лавре, сливаясь в один крестный ход. К ним по пути присоединились тысячи верующих. Грандиозный, до полумиллиона участников, крестный ход продемонстрировал новой власти поддержку церкви со стороны народа в трудное время испытаний. Митрополит Вениамин, обращаясь к народу, оценил стремление простых верующих людей защищать веру православную, храмы святые своих архипастырей и пастырей как истинное исполнение христианского долга. В конце января 1918 года на состоявшемся в трапезной лавры собрании из простолюдинов и интеллигенции, объединенных одним чувством религиозной ревности и решимости защищать святыни, было образовано Братство защиты Александро-Невской лавры. На долгие годы лавра попала под защиту верующих и была ограждена от посягательств властей. Итак, святой град Петра дал пример для всей православной России. События, происшедшие здесь в январе 1918 года, имели важные последствия для церковно-государственных отношений по всей стране. Всюду, по примеру Петрограда, стали возникать союзы и братства защиты церкви. Целью их являлось недопущение закрытия храмов и монастырей. Всюду, по примеру Петрограда, стали устраиваться крестные ходы в защиту святынь. Но это было только начало духовной войны. Всюду потоками полилась мученическая кровь. В то же самое время, когда в лавре разыгрались описанные драматические события, в его стенах подвязался в будущем на всю Россию известный старец, преподобный Серафим Вырицкий. Если вы приедете в лавру в составе паломнической группы, то вам обязательно покажут келью, в которой жил в монастыре преподобный. В лавру до ее закрытия стекались тысячи паломников со своим горем в поисках утешения. Старцем-утешителем для них уже в это время становится отец Варнава, первое монашеское имя будущего старца Серафима. В лавре иеродьякона Варнаву поставили на послушание заведующего кладбищенской конторой. Погребения, отпевания, панихиды, заказные богослужения, расчеты с плачущими заказчиками. Горе народное обступает будущего старца-утешителя и не отпустит его уже до конца его дней. В 1921 году иеромонах Варнава получил новое послушание главного свечника лавры, но уже в это время по-настоящему главным становится духовническое служение. Варнава в переводе «дитя милости», «сын утешения», и смиренный лаврский инок воистину оправдывал это имя. Для многих верующих, терпящих страшное лишение в годы революционного террора, он стал источником жизненных сил для терпеливого перенесения всего, выпавшего на их долю. При этом отец Варнава не был строгим нравоучителем, он просто жалел народ и никого не осуждал. Он не был борцом за православие, он просто жил православно, и вокруг него, по слову его будущего монашеского покровителя преподобного Серафима Саровского, спасались тысячи. И потому именно его, после того, как по постановлению Поместного собора 1917-1918 годы, было необходимо при каждом монастыре иметь избранного настоятелем и братьей духовника, старца, выбрали на это служение.